когда важнейшим фактором их выживания, как группы, станет то, сумеют они успешно решить свои сексуальные проблемы или нет. Аверин не хотел никаких сексуальных проблем. Он был совершенно уверен, что ему вообще не нужны никакие интимные связи. Он их просто-напросто боялся. Он боялся их уже долго. Очень долго. Вдруг Авери понял, что Том о чем-то его спрашивает. «О чем мечтаем, приятель? За последние 20 минут ты не сказал ни слова. Я надеюсь, ты не впадаешь в зимнюю спячку?» «Извините, я задумался. Между прочим, Том, мясо было весьма приличным. Я рад, что ты добыл нам к обеду этого кролика». «Фюрер дает разрешение поохотиться еще немного?» «Разрешаю», — улыбнулся Авери. «Но только без револьвера. Будем хранить его на самый крайний случай». Мэри вздохнула и потянулась. Прикрывая ладонью глаза, она поглядела в чистое синее небо. Солнце висело уже совсем невысоко над морем. «Какой здесь роскошный климат!» — мечтательно сказала Мэри. «Это единственное, что в нашем положении есть хорошего. Мне как-то не хочется ничего делать. Вот здорово было бы просто поваляться, расслабиться». «Не вижу, почему бы тебе и в самом деле не поваляться», — заметил Авери. «Но мы с Томом должны еще раз ходить за плавником, а то не хватит и на изгородь, и на костер». «А мне все равно странно», — сказала Барбара, «что никто из нас не рыдает от тоски, не впадает ни в истерику, ни в беспросветное уныние». «Все одновременно?» — поинтересовался Том. «Или по очереди», — рассмеялась Барбара, «кому как угодно. Вся беда в том, что я не знаю, как люди должны вести себя в подобной ситуации. Это наверняка не предусмотрено ни в одной книге по правилам этикета. Поэтому я никак не могу решить, как мне поступить, закатить истерику или пойти отдохнуть». «После того, как мы сделаем все возможное для нашей безопасности и комфорта, у нас будет сколько угодно времени для истерик», — заверил ее Авери. «А сейчас, мне кажется, мы одновременно и психологически травмированы, и медикаментозно успокоены». «Красивые и очень длинные слова», — фыркнула Барбара, — «но совершенно пустые. Понятно лишь то, что мы ничего точно не знаем. Может, так оно и лучше». Наступило молчание. Лишь монотонный плеск волн нарушал вечернюю тишину. «Ладно», — наконец объявил Авери, — «пошли за этим проклятым плавником. Постараемся набрать побольше, пока солнце еще не село». Барбара собрала тарелки. «Сэр, можно нам искупаться, пока вас нет?» «Нет», — после минутного раздумья ответил он. «Категорически нет. Может, завтра? Черт, у нас и так полным-полно проблем». Темнота наступила с тропической внезапностью. Ужин закончился, на сей раз только фрукты. Ограда, ну какая получилась, была уже построена. Только что мир полнился светом и теплом, и вдруг в море словно чудовище проглотило солнце. В кронах деревьев завыл холодный ветер, неся с собой ночную тьму. Изгородь, так скорее просто завал из плавника высотой около 3 футов, окружала 2 палатки, 4 людей и костер. Она окружала мир внутри мира. Авери сидел у костра и глядел на своих товарищей по несчастью. «Интересно, — думал он, — чувствуют они себя такими же одинокими и беззащитными, как я. Днем столько всего надо было сделать, что просто не оставалось времени для копания в себе. День солнечным плащом прятал страхи и треволнения,